Глава 4. Эксцентричный кардинал. Космополитичный город контрастов. Нет лучшего определения для Рима эпохи Караваджо. Сердце христианского мира и наследник богатого языческого прошлого. Место притяжения паломников, ищущих отпущения грехов. И, наконец, средоточие скандалов. По части коррупции и разврата, вечный город даст фору Содому и Гоморре. Приют бродяг и оборванцев и одновременно обиталище представителей знатных европейских династий, чье покровительство определяет судьбу талантливых художников и гениальных ученых. Рим – место, где в одночасье можно проделать путь от безвестности к славе и столь же стремительно вновь кануть в лету. В этом неслыханном и необычайном многообразии задают тон прелаты Римской католической церкви. В то время как понтифики большую часть времени проводят в апостольском дворце, их придворные определяют ритм повседневной жизни вечного города. И в первую очередь речь идет, разумеется, о кардиналах. Хроники полны свидетельств об экстравагантном поведении и странных привычках обладателей пурпурной мантии. Днем они руководят религиозными церемониями, служат божественную литургию возле алтарей, носящих их имена, ночью же устраивают спектакли и приемы в роскошных дворцах, двери которых открыты лишь для избранных, высокопоставленных гостей и надежных друзей. Именно кардиналы собирают ценные коллекции живописи, выставляют шедевры в изысканных римских салонах. В конце XVI века картинные галереи превратились в элемент престижа, без них невозможно представить ни одну резиденцию. Художники и скульпторы по всей Европе стекаются в Рим в надежде, что для них настанет минута славы. Большинство кардиналов получает свой сан благодаря родственным связям или в силу политических причин. Почти всегда этот процесс сопровождается передачей курии солидных денежных сумм. Некоторые даже не проходят процедуру рукоположения в сан священника, а потому нередко случается, что представители церковной верхушки даже не могут служить мессу. Понтифики видят в кардиналах скорее мудрых управленцев, нежели церковных деятелей. Они доверяют им контроль за государственными расходами и ведение внешней политики. Святость и моральный облик иерархов церкви отходит на второй план. Один из наиболее влиятельных кардиналов, принимавших участие в судьбе Караваджо, Маттео Канторелли, оказывается замешан в одном из самых громких скандалов века. После его смерти папа Сикст V проводит судебное расследование, в ходе которого выяснилось, что почтенный обладатель пурпурной мантии приобрел одну из траурных капелл церкви Сан-Луиджи деи Франчезы на средства, накопленные им в период управления папской курией. Канторелли раздавал направо и налево льготы и церковные привилегии, разумеется, за большое вознаграждение, и накопил таким неблаговидным образом несметные богатства. Чтобы не допустить распространения слухов по всей Европе, Сикст V прекращает следствие и на корню пресекает какие бы то ни было дискуссии на эту тему. Папа Климент VIII спустя 30 лет найдет способ реализовать огромную сумму в 100 тысяч скуда и поставить точку в данном деле. Деньги пойдут на украшение гробницы, и Караваджо примет в этом непосредственное участие. Между тем, дело Канторелли – это лишь одна из многочисленных скандальных историй с участием кардиналов, которые сосредотачивают в своих руках почти неограниченную власть. Сикст V выступает инициатором реформы по увеличению числа кардиналов с 20 до 70, по большей части они числятся послами Ватикана в разных европейских государствах. Те же, кому досталась привилегия работать в Риме, занимают ответственные посты в рамках раздутого чиновничьего аппарата, выросшего под сенью собора Святого Петра. В этот период в рамках папского правительства выделяются 15 конгрегаций, наиболее влиятельная из них – конгрегация террора должностных лиц, которая принимает доносы и судебные иски подданных, конгрегация книжного реестра, занимающаяся цензурой текстов и научных исследований, конгрегация почтеннейшей фабрики Святого Петра, контролирующая выполнение строительных работ в соборе, а также на крупнейших строительных площадках города. Во главе каждого из указанных министерств папа ставит преданных ему кардиналов, минимальный годовой доход каждого из них составляет 7 тысяч скуда. Наибольшей властью облечены близкие родственники понтифика, среди которых особо выделяется так называемый кардинал-племянник, выполняющий функции государственного секретаря. В эпоху Караваджо на этом посту побывали Пьетро Альдобрандини в понтификат Климента VIII с 1592 по 1605, и затем Шипионе Боргезе, племянник Павла V, с 1605 по 1621. Оба не раз выказывали художнику знаки почтения, в основном благодаря покровительству кардинала Франческо Мария Бурбон дель Монте, который был одним из самых богатых и влиятельных людей Рима. Если рядовой кардинал мог позволить себе содержать семью в 66 человек, то на содержании дель Монте более 200 мужчин, женщин и животных. Начиная с 1597 года, он играет активную роль в судьбе Меризи, влияет на его творческие поиски, участвует в решении судебных тяжб. Сам художник не раз с гордостью заявлял при задержании, что состоит на службе у кардинала. Подобная должность давала определенные привилегии, среди которых удобная постель, вкусная еда и своего рода иммунитет в отношении совершенных преступлений. Поэтому полицейским ничего не остается, кроме как отпустить задержанного, а судьям освободить от процесса без наложения штрафных санкций. Особые отношения. Взаимодействие Караваджо и Дель Монте выходит далеко за рамки обычных профессиональных отношений между заказчиком и исполнителем. Таких примеров в истории искусства мы знаем немало. Это особого рода связь, которая подпитывается созвучием, общностью интересов двух героев своего времени, эпохи увлекательной и противоречивой. В этот период Рим становится местом встречи неординарных ученых, смелых интеллектуалов, которые вступают в конфликт с церковью, не готовой принять новые открытия. Это время, когда Галилео Галилей переворачивает представление о Вселенной. Изобретение оптической камеры производит революцию в технике живописи. А Джордано Бруно приносит себя в жертву во имя разумного начала, опровергая своими теориями догматы церкви. Меризи и Дель Монте сошлись на почве тяги к эксперименту. Художник страстно жаждет славы, к ней он готов идти путем провокаций, отказа от традиционных форм. Новаторство привлекает и кардинала. Он выступает в роли мецената, покровительствует научным, музыкальным и эстетическим экспериментам, которые нередко выходят за рамки, установленные системой. Прилад окружает себя молодыми художниками, учеными и интеллектуалами, разделяет их интерес к музыке, живописи, политике, алхимии. Дель Монте не стремится поднять свой престиж, нанимая для работы лишь прославленных художников, как это делает Адоардо Форнези, приглашая Аннибале Караччи. Напротив, кардинал помогает молодым гениям стать известными. Караваджо своей головокружительной карьерой во многом обязан Дель Монте. Кардинал воспитывался при дворе Делла Равери в Урбино. Его образцом подражания был Федерико дель Монтефельтро, который еще 200 лет назад создал модель ренессансной придворной культуры, ставшей почвой для инновационных экспериментов и творческих находок. Дель Монте видит в Меризи второго Пьера деля Франческо. Образованный, музыкальный, с хорошим чувством юмора, он принимает мир таким, каков он есть – живет с удовольствием и водит дружбу с умными людьми. Так описывают кардинала современники. Дель Монте не только занимает ведущие позиции в папской курии, но также является последователем кардинала Фердинанда де Медичи. Когда последний отказывается от пурпурной мантии, чтобы сделаться великим герцогом флорентийским, Дель Монте становится его преемником. В его распоряжение поступает собственность Медичи в Риме, Палаццо Мадама на площади Навона, Палаццо Авагарда в Порто делла Рипетта, ныне несуществующем, и Вилла Медичи на холме Пинча. Все эти дворцы расположены на небольшом расстоянии друг от друга в районе Кампо Марцио. Дель Монте собирает коллекцию произведений искусства, среди которых как минимум 8 полотен кисти Караваджо. Он устраивает встречи, концерты, представления, масштабом которых могут позавидовать европейские монархии. В довершении всего он покупает еще один особнячок, расположенный в самой высокой точке исторического центра Рима, на вершине Мура-Торта, вблизи порта Пинчана. Это место станет настоящей лабораторией, где будут проводиться передовые алхимические и астрономические эксперименты. Именно здесь Караваджо создаст один из самых удивительных своих шедевров. Неожиданная провокация. В 1596 году Франческо Мария дель Монте приобретает небольшую виллу в двух шагах от парка Боргезе. В те годы тут велось интенсивное строительство. Совсем недавно папа Сикст V завершил возведение акведука Акуа Феличе и тем самым создал предпосылки для заселения этого района города. Спокойствие и уединение. Эти два условия, необходимые кардиналу для проведения экспериментов, здесь соблюдаются идеально. Стоя на балконе особняка, можно наблюдать Луну и звезды при помощи телескопа, подаренного ему братом, известным математиком. Или же обсуждать с экспертами еретическое учение Галилея, не имея, правда, при этом возможности защитить ученого публично. Сад украшают растения и барочные фонтаны-шутихи, опробовать которые могут лишь избранные гости этого чудесного уголка. Но самое любопытное происходит за закрытыми дверьми, в самом дворце. Дель Монте – страстный поклонник алхимии. Он упражняется в медицине, занимается приготовлением целебных мазей и напитков, которые затем отправляет Фердинанда де Медичи во Флоренцию. 10 августа 1607 года он в письме благодарит своего покровителя за то, что тот прислал ему редкий и ценный ингредиент – квинтэссенцию. «Я с великим удовольствием отправляю вам средства от остеохондроза, болей в боках, спине и суставах, но мне не хватает снадобья, которое позволило бы вернуться на 40 лет назад. И за этот рецепт я готов отдать все прочие». Намек на эликсир молодости – это серьезное заявление. Для любого алхимика главная цель – открыть философский камень. Этот мифический элемент – результат соединения четырех стихий с идеальными субстанциями – имеет свойство предотвращать разрушение материи, останавливать старение человеческого тела и превращать любой простой металл в золото. Но главное, философский камень дарует его обладателю высшее знание. Именно этой цели стремятся достичь Дель Монте и его сподвижники – утолить жажду знаний и найти объяснение загадкам, которые таит в себе мир природы. Их подход к науке не лишен противоречий. С одной стороны, кардинал свято верит в традиционную медицину, основанную на магии и суевериях. С другой стороны, он активный последователь Парацельса, ученого, который произвел революцию в методах лечения, поставив во главу угла наблюдение и эксперимент с использованием точных инструментов. Кардинал настолько увлечен этими новыми теориями, что не отказывается от них даже тогда, когда в 1599 году труды Парацельса попадают в список книг, запрещенных цензурой, как еретические и филопротестантские. Не меньший интерес представляют для Дель Монте труды Галилея, ученого прогрессивных взглядов, который вынужден впоследствии отказаться от своих идей, как от еретических. Кардинал наблюдает в телескоп за движением звезд и процессом вращения Луны вокруг Земли. Не гнушается он и изучением влияния знаков зодиака на человеческую судьбу. Так наука вступает в причудливую взаимосвязь с суевериями. На первом этаже виллы в Порто-Пинчано расположен перегонный аппарат. Это не лаборатория, а скорее небольшая кладовая, где в стеклянных колбах различные снадобья. И до сих пор сохранились вмурованные в стену шкафчики, предназначенные кардиналом для хранения разных субстанций. Это своего рода страна чудес, дверь в которую открыта не каждому. Декор помещения он поручает своему любимому художнику, Караваджо. Задача была следующая – воплотить в интерьере тему алхимии, украсив потолок аллегории четырех стихий – земли, воздуха, огня и воды. Меризи по-своему развивает указанную ему тему. Он обращается к наследию античности, интерпретируя его творчески и добавляя совершенно неожиданную ноту иронии. На небольшом своде Караваджо изображает могучие тела античных богов, управляющих тремя стихиями – Плутон – землей, Нептун – водой, Юпитер – огнем. Каждого из богов сопровождает характерное для него животное. Юпитер летит верхом на орле и метает молнии. Нептун хватается за коня с перепончатыми лапами. Плутон держит за поводок Цербера, трехглавого пса, сторожащего ворота ада. Караваджо неоднократно критиковали за отсутствие перспективы и планов изображения. В данном случае он располагает фигуры снизу вверх, опровергая все существующие каноны. Белори уловил важную особенность. Художник создает головокружительную перспективу, не вписывая ее ни в какую архитектурную структуру. Меризи не считает важным помещать свои фигуры в геометрическую рамку, прием, которым часто пользуются его современники. Он пишет маслом по стене, его боги словно зависают в воздухе. При этом биограф Караваджо упускает из виду одну интересную деталь. Если присмотреться, лица и фигуры Юпитера, Плутона и Нептуна похожи друг на друга. Художник использует одного натурщика. И это не какой-то случайный человек. В данном случае он выбирает в качестве модели самого себя. Дель Монте получает 3 автопортрета Караваджо, в которых каждая часть тела прописана с особым вниманием, в особенности гениталии, которые отлично просматриваются в созданной перспективе снизу вверх. Кто-то даже предположил, что Меризи рисует их с натуры, установив зеркало под строительными лесами, стоя на которых он расписывал своды. Весьма вероятно, что принимала участие в создании росписи собака-художника по имени Карнакьо, имевшая по свидетельствам современников черно-белый окрас. Цербер с 3 головами, одна рычит, другая лает, третья молчит, определенно имеет сходство с реальным прототипом. Караваджо забавляется, притворяя в жизнь свои открытия. Особенно тонко он решил вопрос изображения воздуха. Юпитер касается пальцами тверди, приводя ее в движение. Вселенная представляет собой прозрачную сферу, в центре которой расположена Земля, а вокруг вращается огромное белое светило. Хорошо различимы созвездия, среди которых распознаются знаки зодиака – рыбы, овен, телец и близнецы. Это дань увлечению заказчика астрономией и одновременно отсылка к дискуссиям вокруг теории Галилея, в которых принимали участие все уважающие себя представители интеллектуальной элиты Рима. Ни в одном другом дворце мы не найдем подобного изображения, столь же ироничного, откровенного и экстравагантного. Это одна из жемчужин в коллекции Дель Монте, наряду с театральными пьесами, музыкальными произведениями и модными предметами мебели. При дворе кардинала. Кардинал был идеальным придворным вельможей. В Урбино он отлично усвоил знаменитое пособие Бальдассаро Кастиньоли, посвященное придворной культуре. Дель Монте проявляет интерес к разным искусствам, находя в них личное удовольствие. Он не только устраивает алхимические эксперименты и наблюдает в телескоп светила, но и сочиняет и ставит на сцене забавные комедии, затевает беседы с теологами и моралистами относительно последних новинок в области догматических теорий, поет и играет на испанской гитаре. Музыка – это вторая его страсть после химии. В сущности, астрономия и алхимия не так уж далеки от музыки. В ту эпоху существовало убеждение, что движение светил – производит небесные звуки, и что музыкальные гармонии соответствуют пропорциям звезд и планет. В 1594 году Дель Монте был поставлен папой Климентом VIII во главе конгрегации по реформе песнопений, нового министерства, перед которым стояла задача реформировать григорианское пение. Это гораздо более важная задача, чем может показаться на первый взгляд. Реформа повлечет за собой изменения в литургии, утвержденные впоследствии на Тридентском церковном соборе. Церковь делает ставку на упрощение церковной службы, дабы способствовать большему вовлечению в действо верующих, в том числе представителей простого народа. Особое внимание в структуре мессы уделяется музыкальным интермеццо. Полифоническое пение, служившее основой церковных церемоний в течение веков, постепенно уходит в прошлое. Сочетание голосов сходящихся, расходящихся, перекрывающих друг друга образует красивейшие гармонии, однако при этом текст песнопений оказывается плохо различим и малопонятен. Прихожане воспринимают гармонию звуков, однако смысл не доходит до их сердец. Поэтому кардиналы чувствуют необходимость в переходе к монодии, к простым музыкальным отрывкам, в которых доминирует один голос, произносящий священные тексты, положенные на легко запоминающуюся мелодию. Кроме того, считалось, что этот стиль пения наиболее близок к пению древних греков. По сути, указанная реформа должна была вернуть церковную музыку к основам гармонии. Во всяком случае, так считали композиторы из окружения кардинала Дель Монте, в первую очередь Эмилио де Кавальери, основатель кружка камерата Фьорентино, который активно работает над восстановлением древней Манодии. Де Кавальери посещает палаццо Мадама в годы пребывания там Караваджо. Одновременно с ним во дворце находится Пьетро Монтойя, знаменитый кастрат испанского происхождения, сопранист, который ублажает слух гостей кардинала Дель Монте своим сладостным голосом. Скорее всего, именно он выступает в качестве прототипа для одной из наиболее известных картин Меризи данного периода. Уже одно название этого произведения – «Музыканты» – говорит о влиянии на художника музыкального сообщества, действующего при дворе кардинала. Полотно представляет собой настоящую головоломку. В маленьком тесном пространстве, где невозможно вытянуться в полный рост, трое юношей готовятся к музыкальному концерту. Один настраивает лютню, напевая при этом что-то себе под нос. За его спиной второй юноша только что прекратил трубить в рог, будто его перебили зрители, рассматривающие картину. Оба глядят прямо перед собой, так же, как герои картин Вак и больной Вак. Третий юноша изображен спиной, он внимательно читает партитуру, лежащую у него на коленях, в которой с трудом различимы очертания нот. Картина выглядит настолько оригинальной, что биограф Караваджо Джулио Манчини был готов на все, лишь бы получить ее репродукцию. Он тайком подослал художника-копииста во дворец кардинала, разумеется, пообещав щедрое вознаграждение впустившего его мажордому. Он также просит брата прислать ему в Сиену партитуру, изображенной на картине мелодии. В те времена она была еще читаема. С чем же связан такой ажиотаж вокруг этого произведения? На первый взгляд, изображаемая сцена имитирует венецианские концерты, копии которых Караваджо не раз созерцал в мастерской своего миланского учителя Симона Петерцана. Подобные концерты были любимыми развлечениями знати, изысканных придворных дам и кавалеров. Это один из излюбленных сюжетов Тициана, Джорджоне и Веронезе. Молодые девушки, влекомые чудесной мелодией, попадают под очарование умелых музыкантов, играющих концерт в ложах и богатых салонах. Однако, опять же, если присмотреться, картина Караваджо полна странностей. Во-первых, мы не видим на юношах традиционных дорогих и элегантных одежд, пригодных для любовных свиданий. Их худощавые и чувственные тела укутаны в тунику белого, красного и зеленого цветов, который обнажает изящные шеи и точеные бедра. Центральный персонаж демонстрирует томный румянец и горящие глаза. Герой на заднем плане – роскошные кудри и чувственные соблазнительные губы. Очевидно, что Караваджо старался придать им женственный, похотливый вид. Это не просто музыканты, а актеры, одетые в древнегреческие костюмы, готовые к выходу на сцену, чтобы сыграть концерт в античном стиле. Художник поймал их в момент финальной репетиции, в тесной гримерке, которую Дель Монте организовал для них в своем дворце. Скорее всего, Караваджо не раз приходилось наблюдать эту сцену воочию. Как всегда, на картине Меризи встречаются своеобразные персонажи, которые своим присутствием ставят под сомнение поверхностное прочтение изображаемой сцены. За спиной у музыкантов мы видим четвертого юношу, благодаря которому ситуация превращается в непонятный ребус. Караваджо добавляет этого персонажа последним к уже сложившейся композиции. Этот загадочный молодой человек объективно выглядит здесь лишним. Лишенный какого-либо музыкального инструмента, он совершенно не интересуется тем, что делают остальные. При этом за его спиной мы видим огромные крылья и колчан со стрелами. Своими изящными руками он отрывает от виноградной грозди ягоду. Нет никаких сомнений, перед нами Купидон. Его присутствие вносит существенные корректировки в интерпретацию картины. Многие ученые видят в ней аллегорию любовной страсти, которая зажигается под действием вина и усмиряется при звуках музыки. Как музыкант ищет баланс, извлекая аккорды из лютни, так же и музыка вносит гармонию в душу, обуреваемую любовными страстями. На самом же деле, далеко не обязательно уходить в дебри философии, чтобы понять смысл картины. Присутствие юноши, переодетого в бога любви, было вполне уместным в рамках сцены, которая могла разворачиваться во дворце кардинала Дель Монте. Пасторальная комедия, исполняемая под звуки мадригалов и любовных канцонет, столь популярных у римской публики. Хроники рассказывают, что в резиденциях кардинала были распространены костюмированные спектакли, в которых были задействованы только мужчины. Дамы не принимали участия в спектакле, их роли исполнялись юношами, переодетыми в женщин. Так что появление молодого человека в одеждах Купидона ни у кого не вызвало бы удивления. Музыка в Риме звучит повсюду. В базиликах поют церковные хоры под аккомпанемент оркестра. В ораториях возникает новая мода на песенный речитатив, из которого впоследствии зародится оперное пение. В салонах звучит камерная музыка, часто сопровождающая фривольные спектакли. На улицах то и дело встречаются группы музыкантов, исполняющие песни под звуки гитары, скрипки, тиорбы. Шуметь в ночные часы в Риме – своего рода традиция. Молодые хулиганы швыряют камни в окна и двери домов, выкрикивают ругательства, сочиняют оскорбительные стишки, мстя таким образом обидчикам. В 1605 году в роли хулигана оказался Караваджо. Его обвиняют в том, что он сломал ставни дома Пруденции Бруни, у которой квартировал в то время. Хозяйка, уже полгода не получавшая квартплату, в отсутствие жильца изъяла все его имущество в счет образовавшегося долга. Нетрудно себе представить, какого рода песенки сложила Неми Ризи. Художник обладал музыкальным талантом, умел играть на гитаре. Жесты музыкантов на его картинах выглядят вполне правдоподобно. Ощущается непосредственное знакомство Караваджо с разными инструментами. Это прослеживается и в самой первой его картине на музыкальную тему, которая была создана, по всей вероятности, еще до поступления на службу к Дель Монте. Неожиданное появление. Картина «Отдых на пути в Египет» представляет собой невиданную ранее сцену. Изображение путешествия Иосифа, Марии и младенца Христа из Палестины в Египет было распространенным сюжетом задолго до Караваджо. Герои, спасаясь от преследований Ирода, пересекают Синайский полуостров и в какой-то момент останавливаются отдохнуть под пальмой, которая склоняет к ним свои ветви с растущими на них сочными финиками. Однако никто, кроме Меризи, не додумался бы изобразить в качестве центрального персонажа этой сцены ангела со скрипкой, который прилетает на закате, чтобы развлечь уставших героев маленьким концертом. Богоматерь и младенец при первых аккордах засыпают блаженным сном, в то время как святой Иосиф очарован красотой ангела настолько, что даже вызвался подержать его нотную партитуру. Параллельно с этим он разминает свои стопы, уставшие от долгой ходьбы. Взгляд Иосифа выдает всю гамму его чувств. Герой одновременно удивлен появлением ангела и заворожен звуками божественной мелодии. Его нахмуренный лоб выражает вопрос: «Что же это за наваждение?» Однако вполне возможно, что причина этого удивления совсем иная. Тело ангела скрывает в себе загадку, которую Караваджо представляет нам в форме еле заметного намека. Внешность молодого человека, изображенного в роли небесного гостя-музыканта, имеет некоторые интересные черты. Как и подобает ангелам, он белокур. Его длинные волосы собраны, черты лица правильны, ноги мускулисты. От персонажа явно исходит эротический посыл. Не случайно ноты, исполняемые им мелодии, положены на песнь песней, самый чувственный из библейских текстов. Богоматерь в этом отрывке проявляется как невеста, в то время как бедняга Иосиф остается в стороне точно так же, как это происходит на картине. Но есть еще кое-что. Белое полотно, прикрывающее ягодицы ангела, оставляет неприкрытую часть бедер, которые, как мы видим, не имеют ничего общего с мужской фигурой. Они, как это свойственно женскому телу, расширяются, образуя плавную линию стали. Караваджо явно заимствует этот образ у своего коллеги-современника Аннибале Караччи. Он не так давно представил в Палаццо Форнези картину «Геркулес на распутье». На ней порог представлен в обличье пышной женщины, изображенной в той же самой позе, что и ангелу Меризи. Ее тело точно так же обвивает белая ткань, развивающаяся от ветра и закрепленная на бедрах. Это было слишком явной цитатой, чтобы ее не распознали современники. В фигуре ангела на картине «Отдых на пути в Египет» сочетаются мужское и женское начало. В ту пору весьма распространены были дискуссии на тему гендерной принадлежности ангелов. Фактически, перед нами гермафродит, мифологический персонаж, который как раз в те годы набирает популярность среди художников и коллекционеров. Спустя всего несколько лет Шипионе Боргезе пригласит Бернини для реставрации античной статуи Гермафродита, найденной во время раскопок на месте будущей церкви Санта-Мария-делла-Витория. Этот экспонат станет одним из главных в коллекции кардинала-племянника. Фигура Гермафродита – воплощение неопределенности, иллюзорности и причудливых капризов природы. Выглядит необычайно привлекательно в глазах художников XVII века. Она отвечает духу своего времени. Человек начинает исследовать пограничные явления природы, реальность сочетается с фантазией, магия – с научным экспериментом. Авторы бросают вызов публике. Чтобы разобраться в сложных сюжетах и запутанных сценических лабиринтах, требуется высокий уровень культуры. Произведения искусства вскрывают в себе огромное количество зашифрованной информации, и интеллектуалам эпохи Караваджо необходимы поистине недюжинные знания, чтобы воспринять эти скрытые смыслы. Ангелы. Мужчины или женщины? Загадочные, соблазнительные и вызывающие создания. Некоторые ангелы на полотнах Караваджо выглядят настолько двусмысленно и провокационно, что их не назовешь иначе, как посягательством на религиозную и общественную мораль. И это при том, что в XVII веке значительно повысилась планка цензуры. Многие авторы заканчивают свои дни в тюрьме по обвинению в ереси и богохульстве. Караваджо нравится играть с огнем. Его ангелы балансируют на грани непристойности. Художник не может отказать себе в удовольствии наделить крылатого музыканта, развлекающего святое семейство во время бегства в Египет, мужскими и женскими чертами одновременно. Широкие бедра и рельефные плечи. Перед нами смесь молодой полуногой девушки и мускулистого атлета, одним словом, гермафродита. Спустя несколько лет Караваджо повторит этот прием в первой версии картины «Святой Матфей и ангел». На этот раз полотно должно было служить украшением церковного алтаря, и, следовательно, цензура была куда более жесткой. Однако же это не смущает Меризи. Он изображает ангела, вдохновляющего евангелиста Матфея, в виде соблазнительной девушки с восхитительными кудрями, не спадающими на плечи, и чувственным ртом. Поза ангела также весьма игрива. Рука нежно касается плеча святого, правая нога кокетливо согнута. Все это больше напоминает ситуацию соблазнения, нежели божественного вдохновения. Караваджо, как будто боясь впасть в ошибку, наделяет своих ангелов чертами обоих полов, соединяя в них мужское и женское начало и предоставляя таким образом зрителю интерпретировать образ. Он не первый, кто выбирает подобное решение. В начале XVI века его великий предшественник Леонардо да Винчи зашел гораздо дальше в своих творческих экспериментах на эту тему. Леонардо также привлекал сюжет смешения полов. Он создает серию эротических рисунков, среди которых мы наблюдаем и образы ангелов. Один из них даже хранится в коллекции английской королевской семьи. Королева Виктория, известная поборница нравственности, тем не менее держит эти и прочие рисунки у себя в Виндзорском дворце. В середине XIX века наиболее скандальные из изображений таинственным образом исчезают из королевского собрания к большому облегчению представителей царствующей династии. Однако одно из них было вновь обретено в 1991 году в одной из частных коллекций в Германии, благодаря любопытству и усилиям исследователя Карла Педретти. Данный образ с полным правом может называться предшественником ангелов Караваджо. Тот же наклон головы, взъерошенные кудри, та же коварная ухмылка. Одной рукой персонаж придерживает ниспадающую мантию, другой указывает на небеса. На этом, однако, тосканский художник не останавливается, доводя до максимума соблазнительную силу своего персонажа. Ангел демонстрирует обнаженную женскую грудь и одновременно мужской половой орган в состоянии эрекции. Эту постыдную деталь какой-то неизвестный даже попытался стереть абразивом, поэтому она видна не так отчетливо. Произведение каким-то чудом пережило эпоху контрреформы, скорее всего, благодаря тому, что находилось в частных собраниях и было знакомо художникам последующих поколений только по репродукциям. Для Леонардо это не просто игра и провокация. Перед нами изображение мифического существа, соединение земного и небесного, мужского и женского начал. Данный образ Многое говорит о культуре эпохи Возрождения. Ангел-гермафродит, созданный Леонардо, идеальное существо, образец совершенства. Он обладает изяществом ангела и мужественностью вакха, это носитель божественного света, облеченный в плоть. Своего рода алхимическое создание, результат гармонии земного и небесного начал. Гермафродит в XVII веке станет сквозным образом в искусстве барокко, как воплощение первозданной природы человека, в которой, согласно учению Платона, мужское и женское были слиты воедино. Мы не можем с уверенностью утверждать, что Караваджо был знаком с рисунком Леонардо, однако остается очевидным, что данная тема занимала воображение Меризи. И, безусловно, да Винчи является для него примером в плане репрезентации эротической темы. Картины Караваджо пронизаны чувственностью. Она характеризует также полотна «Амур Победитель» и «Иоанн Креститель», хранящиеся в капиталистских музеях. В начале XVII века данная тема может существовать лишь в виде стыдливого намека, томной провокации, которая при этом не переступает границу греховного. Караваджо не может быть столь же откровенен, как Леонардо. В другой ситуации его поиски привели бы к похожему результату, однако эпоха выступает в данном случае как сдерживающий фактор. Караваджо – сын контрреформации. В нем глубоко укоренилось чувство стыдливости. Иногда он сам выступает в роли цензора своих же собственных творческих порывов. Доказательство тому – робкие ангелы-гермафродиты и женоподобные и невинные юноши, населяющие мир его картин. Любовь побеждает все. Одно из знаковых произведений эпохи – «Амур-победитель» – полотно, задуманное Караваджо в творческой среде, сформировавшееся вокруг Дель Монте. Оно не принадлежало непосредственно кардиналу, но при этом полностью отвечает тематике и приемам, которые художник усвоил во время пребывания в палаццо Мадама. Произведение вошло в коллекцию одного из близких друзей Дель Монте – маркиза Винченцо Джустиниани, чья вилла находилась напротив – рядом с церковью Сан-Луиджи де и Франчези. Джустиниани – тонкий ценитель искусства, музыки и литературы. Он скопил порядочное состояние, занимаясь торговлей алюминием, так что даже выступал кредитором папского двора. Маркиз – автор нескольких текстов, которые помогают лучше проникнуть в дух рассматриваемой эпохи. Одно из произведений посвящено методам и стилям живописи. Другое – правилам музыкальной композиции и исполнения. Данные тексты – не только приятное чтиво, в них дается интересная интерпретация многих произведений живописи XVI-XVII веков, включая некоторые из шедевров Караваджо. По-видимому, «Амур-победитель» – одно из любимых произведений Джустиниани. Меценат отводит ему почетное место в своем собрании, где выставлены в общей сложности более 15 шедевров Меризи. Развязный Купидон ожидал зрителей в самом конце галереи, покрытый тафтой зеленого цвета. Такой ход использовался не только, чтобы не принижать ценности других произведений, которые неизбежно оказались бы в тени данного шедевра, но и с целью создать интригу, оживить внимание и любопытство зрителей, уставших после продолжительного просмотра. Это была самая настоящая находка. Картина вскоре становится одной из самых популярных и именитых. Этот смеющийся Амур, поправший все мирское, известный в народе как Купидон Караваджо. Причин восторгаться этим персонажем действительно немало. Присутствие Винченцо Джустиниани на картине отмечено в мелких деталях, на первый взгляд незаметных. Латинская буква V, с которой начинается нотная партитура, лежащая на полу в развернутом виде, положение угольника и циркуля, которые переплетаются опять-таки, образуя букву V. Так Караваджо увековечил известного коллекционера в своем творении. Предметы, разбросанные у ног Эроса, олицетворяют искусство, изучение которых было неотъемлемой частью воспитания представителей знати. Скрипка и лютня – музыка, угольник и циркуль – геометрия, доспехи – военное дело, лавровый венок поверх тетради с пером – поэзия. Амур доминирует в этой сцене, он побеждает все вышеназванные искусства. Если присмотреться, каждый из предметов утратил способность выполнять свою функцию. Скрипки и лютни, не хватает струн, они не могут звучать. От доспехов остались одни обломки, перу недостает чернил. Зрителю ничего более не остается, кроме как отдаться во власть Амура, который слезает с постели, как с трона, положив на него скипетр и державу, и обращается к зрителю с заманчивым предложением. Весьма вероятно, что Меризи заимствовал положение тела юного бога любви у святого Варфоломея, одного из героев страшного суда Микеланджело в Сикстинской капелле. Действительно, определенное сходство очевидно. Караваджо впервые осмелился создать настолько дерзкий и вызывающий образ. На лице юноши сияет улыбка, которая выражает что угодно, но только не невинность и даже не хитрость. Он похож на преждевременно повзрослевшего подростка. Опять перед нами эта Леонардова улыбка, чувственные складки молодой плоти в районе живота, призывный наклон головы, рука, спрятанная за спиной. Все в облике юного Амура вызывает у зрителя интерес, желание получше познакомиться с этим персонажем. Караваджо выбрал для картины одного из своих любимых натурщиков, который позировал ему и для других полотен. Судя по всему, перед нами Франческо Банери, к спине которого художник прикрепил искусственные крылья, вероятно, одолжив их у Орацио Джентилески, о чем мы узнаем из протокола одного из судебных допросов. Чтобы аллегория прочитывалась яснее, Меризи добавил еще одну деталь в ногах у героя. Глобус со звездами, как бы говоря, Эрос господствует над миром. Точно так же образ развязанного Амура имеет власть над маркизом и над прочими зрителями. Невозможно оторвать глаз от этого юноши. Он словно пытается затащить нас во тьму, из которой возникает прямо на наших глазах. Магнетическая сила этого образа вызывает зависть у коллег Караваджо. В частности, это касается Джованни Бальони, который считал себя заклятым врагом Меризи, но позднее становится его биографом. Бальони работает для того же сообщества коллекционеров. Он подарил кардиналу Бенедетто Джустиниани, брату маркиза, весьма любопытную версию сюжета «Любовь земная и любовь небесная». В темноту пещеры врывается ангел в доспехах и спасает маленького полуногого Эроса из когтей демонического сатира. Добродетельная, чистая любовь, воплощенная в огромных белых крыльях и нежных кудрях ангела, борется со своей противоположностью – любовью сладострастной и греховной, образ которой вдохновлен картиной Караваджо «Амур-победитель». Злые языки утверждали, что лицо дьявольского создания, более отчетливо различимое на других версиях картины, напоминало лицо самого Меризи. В ту эпоху уже ходили слухи о гомосексуальных наклонностях художника. Как бы то ни было, любовь земная и любовь небесная приносят Бальони успех. Кардинал Джустиниани даже дарит ему золотую цепочку в знак признательности. Эта почесть, оказанная конкуренту, выводит из себя Караваджо. Он не упускает возможности отомстить коллеге, осмелившемуся бросить ему вызов. Вместе с товарищами Анорио Лонги и Орацио Джентилески он сочиняет несколько стихов насмешливого, даже оскорбительного содержания, которое тут же становится достоянием общественности. Надо сказать, что художники того времени с трепетом относятся к высказываниям относительно своих произведений. Репутация крайне важна, так как будущие заказы зависят от общественного мнения. Караваджо прекрасно об этом знает, поэтому и подвергает осмеянию именно профессиональные качества своего соперника. За этот дурацкий поступок Бальони подаст жалобу на Меризи, и тому придется защищаться в суде, чтобы избежать осуждения за клевету и тюремного срока. Вызов Микеланджело. Слава картины «Амур-победитель» довольно быстро распространяется среди коллекционеров района Кампо-Марцио и доходит до одного из самых влиятельных римских банкиров – Аздрубале Маттеи, который как раз в те годы подыскивает произведения для своей коллекции в только что построенном дворце вблизи гетто. Вероятно, какое-то время художник жил в этом роскошном дворце, и именно там создал в 1602 году Иоанна Крестителя, который ныне хранится в капиталистских музеях. Герой этого полотна напоминает своего предшественника, Купидона. Та же развязная бесстыдная поза, прямая отсылка к росписям Сикстинской капеллы. Микеланджело поистине грандиозная фигура. Обращаться к его наследию – довольно рискованное предприятие. Караваджо это понимает, а потому ловко избегает сопоставлений с самыми известными образами Буонаротти, обращаясь к тем уголкам его творчества, которые пока еще не были освоены другими коллегами. В данном случае он берет за образец для своего Иоанна Крестителя одного из наименее заметных персонажей, украшающих своды Сикстинской капеллы, обнаженного молодого человека, расположенного слева от эритрейской Сибиллы. Герой Микеланджело изображен в полоборота, как будто случайно заметил наблюдавшего за ним зрителя. Поворот головы словно выражает его растерянность. На картине Караваджо Иоанн Креститель как будто только что проснулся. Он приподнимается, опираясь на скалу, готовясь заключить в объятия барашка, выбегающего к нему из леса. Этот персонаж также стал предметом полемики. Эксперты возмущались, почему это святой представлен у Меризи без нимба, или, может, это вовсе не Иоанн Креститель? Ему не хватает привычного атрибута – креста из тростников, который незаметно сопровождает этот образ на других картинах Караваджо. Почему вместо молодого ягненка – взрослый баран? И еще многие другие вопросы, которые, видимо, так и останутся без ответа. Из-за подобного рода странностей, спустя 30 лет, при инвентаризации собрания Матеи, образ на картине будет отождествлен с пастухом Фриза, сыном Атаманта, спасенным агнцем при помощи золотого руна, или же с Коридоном, героем одной из идиллий Феокрита, молодым пастухом, влюбленным в Алексиса. Это все второстепенные мифологические персонажи, известные лишь в кругу образованных и утонченных знатных кавалеров. Сюжеты с их участием крайне редко встречаются на полотнах. Такого рода идентификация, скорее, попытки критиков объяснить несоответствие и противоречие образа, созданного Караваджо. В более позднюю эпоху кто-то даже выдвинул гипотезу, что перед нами Исаак, обнимающий агнца, который будет принесен в жертву вместо него. Тем не менее, первоначальные документы ясно говорят о том, что на картине изображен именно Иоанн Креститель. Произведение создано по заказу Аздрубали Матеи и посвящено его сыну, для которого Иоанн был святым покровителем. Все прочие сенсационные гипотезы только отдаляют нас от истины. Меризи показал святого с чувственной, провокационной стороны. Иоанн Креститель – еще один персонаж на грани земного и небесного. Художник рискует прослыть еретиком, но для него важно освободить образ святого от лишнего пафоса и показать его человеческое, обезоруживающее начало.